Представительный мужчина средних лет с благородными седыми висками прошел через приемную, стараясь сохранять хотя бы внешнее спокойствие. Подошел к двери своего кабинета и бросил взгляд на секретаршу. «Лариса, никого со мной не соединяйте. Говорите всем, что меня нет». «Даже Альберту Артуровичу?» «Я сказал всем. Вы поняли?» «Конечно, Илья Васильевич». Мужчина вошел в кабинет, сел за стол и уставился в стену перед собой, сжав кулаки. Он все еще не мог успокоиться, не мог привести мысли в порядок. Наконец выдвинул нижний ящик стола, достал оттуда плоскую фляжку и сделал из нее пару глотков. В желудке разлилось благотворное тепло. Тугой узел под солнечным сплетением немного ослабился. Илья Васильевич еще раз перебрал события последних суток. Несколько месяцев он готовил операцию, которая обещала ему огромные деньги и власть. Он сделал все, чтобы провернуть ее чужими руками. Нашел для этого надежных исполнителей. А чтобы никто не мог выйти на него, поддерживал связь с этими исполнителями через третьи руки, через женщину, которая никогда с ним не встречалась и не знала его в лицо. И вот вчера, когда в Санкт-Петербург с уральского месторождения доставили груз самого дорогого в мире вещества изотопа селениума 315, который в целях соблюдения секретности называли продукт X, что-то пошло не так. Подготовленные им исполнители должны были перехватить курьера на шоссе возле аэропорта Пулково. Но судя по тому, что произошло дальше, они не только не перехватили курьера, но даже не попытались это сделать. А продукт X курьер благополучно доставил в холдинг. И виновата в этом та идиотка, которая не смогла выполнить простейшую задачу, которую он перед ней поставил. Может быть, она вообще не передала его сообщение? Да нет, передала, но перепутала время. Те люди, которые должны были перехватить курьера, вряд ли могли что-то перепутать. Стало быть, это она, та рыжая дура. Но с ней он уже посчитался. Так или иначе, но операция сорвалась. Все его планы полетели под откос. Возможно, когда-нибудь можно будет попытаться повторить операцию, но сейчас Илья Васильевич думал не об этом. Сейчас самым важным для него было убедиться, что никто не сможет выследить его, никто не узнает о его роли в операции, ни коллеги по холдингу, ни исполнители. Больше всего опасений ему внушали исполнители. Они могли обвинить его в том, что операция пошла не по плану, со всеми вытекающими из этого последствиями. Он еще раз перебрал в уме все детали операции. Связь с исполнителями он осуществлял через ту рыжеволосую женщину. Она слабое звено в цепочке. И поэтому первое, что он сделал сразу после провала операции, устранил ее. Подкараулил возле дома, проследил до какого-то кафе, подошел к ней и сделал смертельную инъекцию, воспользовавшись тем, что она не знала его в лицо. Избавившись от связной, он проник в ее квартиру, стер все следы в компьютере и после этого на мгновение почувствовал облегчение. Кроме нее с ним никто не имел никакой связи. Однако уже через полчаса Илья Васильевич снова ощутил беспокойство. Он избавился от единственного живого свидетеля, но остался еще электронный след. Остался тот телефон, по которому он связывался с Рыжей. Для этой цели он приказал ей купить отдельный телефон и не использовать его для посторонних звонков, только для связи с ним и с исполнителями. При ней телефона не оказалось, у нее дома он тоже его не нашел. Но если этот злополучный телефон попадет в руки тех же исполнителей, они могут каким-то образом выйти на него, своего заказчика, а это никак не входило в его планы. Что же делать? Где эта рыжая чертовка спрятала телефон? Илья Васильевич выдвинул правый верхний ящик стола. Там у него находился специальный компьютер, у которого было много специальных возможностей. В частности, при помощи него можно было отследить любой сотовый телефон или другое мобильное устройство. Конечно, Илья Васильевич мог нанять профессионального программиста, но предпочитал не посвящать в свои дела посторонних людей. Кроме того, он руководствовался известным правилом: если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Он включил компьютер, задал в командной строке номер того самого злополучного телефона и запустил поиск, не очень надеясь на успех. Наверняка рыжая его выключила после разговора с исполнителями. Но его ждала приятная неожиданность. Телефон работал, и умный компьютер смог локализовать его положение. Правда, не прошло и минуты, как телефон отключился, но дело было уже сделано. Илья Васильевич смотрел на точку на карте. Программа показывала на жилой дом на севере города. Точнее, локализовать телефон она не могла. Он нашел список жильцов отмеченного дома и несколько раз пробежал его глазами. У кого из них находится телефон? Как он попал к этому человеку? Вдруг одна фамилия привлекла его внимание. М.В. Рыбникова. Фамилия как фамилия, но почему-то Илья Васильевич снова и снова возвращался к ней. Где-то он видел эту фамилию, причем совсем недавно. Он достал свой телефон, на который перед уходом сделал несколько снимков квартиры рыжей, общий вид комнаты, рабочий стол. Увеличив снимок стола рядом с компьютером, он увидел книгу в ярком переплете «Убийство в пансионате» и выше имя автора — Мария Рыбникова. Конечно, это могло быть просто совпадением, но Илья Васильевич в такие совпадения не верил. Он мог допустить, что рыжая перед сном читает детективы, но тогда книга находилась бы на прикроватной тумбочке, а она лежала на рабочем столе рядом с компьютером. Нет, с этой Рыбниковой нужно разобраться. Илья Васильевич встал из-за стола, вышел из кабинета и, проходя через приемную, бросил секретарше: «Лариса, я уехал к Севастьянову». Не расслышав ответа, он вышел в коридор, спустился на подземный этаж, где находился гараж холдинга, и взял машину, но не ту, которой обычно пользовался. Подъехав к дому Марии Рыбниковой, он хотел уже припарковаться, как вдруг увидел, что из подъезда вышла довольно привлекательная женщина средних лет. Она остановилась, огляделась по сторонам, а потом озабоченно взглянула на часы, после чего достала телефон. В общем, вела себя как человек, ожидающий такси. Илья Васильевич пригляделся к ней. Пожалуй, похоже на портрет автора на обложке книги «Убийство в пансионате», хотя и прическа другая, и цвет волос не тот. Впрочем, женщине сменить прическу ничего не стоит. А по возрасту подходит. Но в этом он скоро убедится. Главное — посадить ее в машину. Илья Васильевич подъехал к женщине, открыл дверцу и проговорил: «Такси вызывали?» В отличие от Марии, Надежда Николаевна встала рано, чтобы накормить мужа завтраком и проводить на работу, как полагается, заботливой жене. А когда Сан Саныч ушел, переделала кучу домашних дел и присела передохнуть, выпить кофе и посмотреть новости. Тут же ей на глаза попался интересный репортаж. Странная история произошла вчера утром на Пулковском шоссе. Сотрудник Дальневосточного зоологического института прилетел в Петербург прямым рейсом из Владивостока с необычным грузом — большой партией личинок амурского аксолотля. Их заказал старейший в нашей стране Санкт-Петербургский зоологический институт, где на примере этих личинок планировали исследовать процессы старения живого организма. Конечной же целью такого исследования должно стать продление человеческой жизни. Однако на пути научного прогресса возникло неожиданное препятствие. Автомобиль, в котором перевозили груз, остановили на шоссе неизвестные злоумышленники, выдавшие себя за дорожно-патрульную службу. Всех пассажиров усыпили сильнодействующим снотворным, а чемоданчик с личинками похитили. Кому и зачем это понадобилось, неизвестно, но правоохранительные органы начали расследование. Наш собственный корреспондент побеседовал с известным ученым, биологом с мировым именем, профессором Бабочкиным. Именно по его просьбе зоологический институт заказал на Дальнем Востоке партию личинок амурского аксолотля. Предлагаем вам краткое изложение этой беседы. «Уважаемый профессор, вы знаете, что предназначавшаяся вашему институту партия личинок похищена неизвестными?» «Да, знаю, конечно. И очень расстроен этим фактом. Мне эти личинки очень-очень нужны. Без них мои научные исследования застопорятся». «Скажите, Борис Борисович, они что, очень ценные?» «Они буквально бесценны. Их значение для науки невозможно переоценить». «Поставлю вопрос немного иначе. Эти личинки дорого стоят? Можно их продать за большие деньги?» «За большие? Не знаю, не знаю. Кроме меня и моих коллег, они вряд ли кого-то заинтересуют. Хотя, думаю, их могут купить любители-рыболовы. На этих личинок хорошо клюет окунь». «Но вряд ли рыболовы заплатят за наживку большие деньги». «Не знаю, не знаю. Я никогда не увлекался рыбной ловлей». «Итак, крупнейший научный авторитет не смог прояснить причину, по которой неизвестные похитили необычный груз. Это преступление остается загадочным, а в таинственных необъяснимых явлениях лучше всех разбирается член-корреспондент Академии оккультных наук Левадий Неустроев. К нему и направился наш корреспондент после разговора с профессором Бабочкиным. Приводим также изложение этой беседы. Левадий Константинович, что вы можете сказать о похищении личинок аксолотля? Кто, по вашему мнению, стоит за этим необъяснимым преступлением? «Во-первых, любезный, ко мне следует обращаться господин академик. Этого требует простая вежливость». «Ну, извините, господин академик. Так все же, что насчет личинок аксолотля?» «Насчет личинок. Могу сказать, что история зашла слишком далеко. Дни человечества, любезные, сочтены. Я уже неоднократно предупреждал научное и экспертное сообщество, что амурские аксолотли планируют захватить власть на нашей планете». «Что вы говорите? Первый раз об этом слышу». «Разумеется. И никто об этом не слышал, потому что так называемое научное сообщество куплено агентами могущественной инопланетной организации. Амурские аксолотли — передовой отряд этой организации. Их выслали, чтобы подготовить почву для будущей колонизации нашей планеты. Аксолотли крайне живучи, могут выжить в самых трудных, буквально невыносимых условиях. Поначалу они заселили Дальний Восток, но теперь, судя по всему, скоро оккупируют наш город». Надежде Николаевне надоело слушать такую чушь, и она хотела поискать другие новости, но тут зазвонил телефон. «Надя!» — не своим хриплым голосом сказала Машка. «Я знаю, кто ее убил, и это я! Я виновата в ее смерти!» «Опять 25, снова здорово!» — вздохнула Надежда. «Ну не можешь ты успокоиться и забыть об этой истории!» «Как я могу о ней забыть, когда он такое мне написал?» — всхлипнула Машка. «При чем тут ты?» «То есть он ей написал, но телефон-то у меня?» «Выключи телефон!» «Надя, ты не хочешь со мной разговаривать?» «Выключи тот телефон немедленно!» — рявкнула Надежда Николаевна. «Ну, выключила?» «Выключила. Думаешь, он и меня найдет?» «Не найдет», — отмахнулась Надежда. «Ты-то ему зачем? Ну что там он написал?» И Машка добросовестно пересказала все три сообщения, на этот раз ничего не перепутав. «Знаешь, по времени все сходится, но почему она честно мне не сказала, что ей нужен телефон? Тогда бы он все равно ее убил», — пробормотала Надежда Николаевна. «Потому что... Скажи, ты ничего не слышала про аксолотлей?» «Чего? Каких еще аксак... В общем, что ты несешь?» «Да так, мысли вслух». Мария обиделась. Она про убийство говорит, а у Надежды какие-то, прости господи, аксолотли в голове. Мысленно это слово удалось выговорить, но толку-то. «Ладно», — сухо заметила она, — «у меня звонок по второй линии. Наверняка из издательства беспокоит». И поскорее нажала кнопку отключения. Звонили действительно из издательства. Марианна, секретарь главного редактора, грозно вопросила: «Госпожа Рыбникова, вы не забыли, что у вас через 40 минут встреча с Вячеславом Сергеевичем?» Марианна была жуткой стервой. Это в издательстве знали все. И даже до Марии кое-что доходило. Авторов она презирала, за исключением очень немногих, самых известных. Остальных Даже по имени никогда не запоминала. Оттого и называла господами. В ее устах это звучало издевательски. Раньше Мария всполошилась бы, запаниковала, принялась бестолково извиняться. Теперь же ей вдруг захотелось ответить, как говаривал когда-то в шутку ее дед. Господа в 17-м сбежали. Но она сдержала порыв и как можно спокойнее ответила, что помнит о встрече и будет вовремя. Если Марианна и удивилась, то виду не подала. Мария же взглянула на часы, поняла, что нужно поторопиться, и, вызвав такси, достала из пакета вчерашние покупки. Бросив на себя взгляд в зеркало, она не могла не признать, что новый образ вполне себе ничего. А главное, теперь не надо накладывать макияж, что, честно говоря, получалось у нее не слишком хорошо. Однако что-то было не так, и Мария сообразила, что дело в сумке. Скучная, унылая преподавательская сумка, но никак не подходила к нынешнему виду. И Мария выкопала из кучи вещей, валявшихся в прихожей, яркую матерчатую торбу. Откуда она взялась? Вроде бы Надежда что-то в ней приносила и оставила. Вот сейчас и пригодилась. Но вообще-то сумку надо купить. Время поджимало, так что Мария просто вывалила все из своей сумки в торбу и выбежала из квартиры. Остановившись у подъезда, она огляделась. Такси пока не было видно. Впрочем, каждый раз одно и то же. Обещают подать машину через 5 минут, она приезжает хорошо, если через 10. В эту минуту, мягко шурша шинами, к ней подкатила большая, красивая черная машина. Дверца открылась, из салона выглянул представительный мужчина с седыми висками и проговорил. «Такси вызывали?» Мария шагнула было к машине, думая, что первый раз в жизни видит такого представительного таксиста. А в следующее мгновение в голове зазвучал голос, удивительно похожий на голос ее подруги Нади Лебедевой. «Машка, не бывает таких таксистов. Он похож на дипломата или директора крупного банка или композитора Раймонда Паулса в молодости. Да и такси таких не бывает. Это же дорогая машина представительского класса». «Да ладно тебе», — мысленно возразила Мария внутреннему голосу. «Вечно ты подозреваешь какие-то подвохи и заговоры. Ну кому я нужна?» «Глаза разуй!» — строго прикрикнул Надин голос. «Надо же хоть немножко соображать. Раз с тобой в последнее время такое происходит, то...» Соглашаться с подругой ужасно не хотелось, но Мария все же притормозила на полпути к машине. А в следующее мгновение пригляделась к представительному таксисту и осознала, что уже видела его, причем при самых подозрительных обстоятельствах. Именно он подошел в кафе к столику рыжей женщины, телефон которой Мария невольно присвоила. Тогда он, конечно, одет был попроще и не так бросался в глаза, но у Марии взгляд писательский, приметливый. Этот тип на мгновение задержался возле рыжей, а когда к ней подсела Мария, рыжая была уже мертва. «Садитесь, женщина», — проговорил таксист и изобразил подобие улыбки. «Ой, нет, мне нужно домой вернуться», — пролепетала Мария и попятилась. «И я, кажется, воду забыла выключить. Соседей зальет, боюсь, надо проверить». Внезапно мужчина выскочил из машины, шагнул к ней и уже протянул руки, чтобы схватить, втащить в машину и... Перед глазами встало мертвое лицо его рыжей жертвы, и Мария метнулась в сторону. Однако мужчина ее каким-то образом опередил, отрезал путь к подъезду и прошипел сквозь зубы. «Садитесь, я говорю!» Как назло, рядом не было ни души. Вот, казалось бы, дом большой, и во дворе всегда куча народу. То дворник метет, то управдом куда-то идет, то дети из школы возвращаются, то мамаша с колясками. А бабушки куда подевались? Все лавочки пусты. В эту минуту, откуда ни возьмись, появилась небольшая рыже-белая собачка, Джек Рассел-терьер Снупи, проживавший с хозяйкой в том же подъезде, что Мария. Терьер подскочил к фальшивому таксисту, громко залаял и вцепился в его штанину. Тот от неожиданности попятился, споткнулся и чуть не упал. В то же время перед подъездом возникла хозяйка Снупи, немолодая девушка Людмила. «Снупи, разбойник, ты что вытворяешь?» — прикрикнула она на своего питомца, но, повернувшись к жертве нападения и разглядев дорогой костюм, благородные виски и представительскую машину, залебезила. «Извините его, он такой невоспитанный. Надеюсь, он вас не укусил? Он вам не порвал брюки? Если что, пойдемте ко мне. Я вам все быстренько зашью». Мужчина скривился и отступил дальше. Тут же из-за поворота подкатила видавшая виды коричневая «Шкода». Из нее выглянул смуглый водитель и воскликнул, сверкнув многочисленными золотыми зубами. «Девушки, такси, кого из вас везем?» «Меня!» — с облегчением выпалила Мария и, не раздумывая, плюхнулась на пассажирское сиденье. Выглянув в окно, она увидела, как подозрительный лощеный тип оторвал от себя Снупи и отбросил его метра на два в сторону, но тот успел его цапнуть еще и за руку. Хозяйка терьера, перестав заигрывать с интересным мужчиной, подскочила к песику, убедилась, что он не пострадал, и высказала его обидчику все, что думает о мерзких людях, которые обижают братьев наших меньших. Впрочем, отвратительный тип ее не услышал. Он сел в машину и газанул, при этом нарочно въехал в лужу, обрызгав обоих с ног до головы грязной водой. «Гад какой!» — Мария со вздохом выпрямилась на сиденье. «Муж, что ли, бывший?» — осведомился таксист. Мария хотела огрызнуться, что это не его дело, но вспомнила, что он буквально спас ее от похищения и даже чего похуже, поэтому ответила. «Не то чтобы муж, но... в общем, бывший». «И чего ему надо?» «Да черт его знает!» — в сердцах воскликнула Мария, войдя в роль. «Ну сам посуди! Встречались мы то да сё, а потом начал командовать. Делай то, не делай это, туда не ходи, это не носи. А какое ему дело? Квартира у меня своя, зарабатываю сама, на шее у него не сижу, денег не прошу. Что бы такое от него слышать?» «Ну я и сказала. Раз такое дело, пошел ты лесом вместе со своими деньгами и машиной, а он не согласен». «Правильно сделала, что послала его», — сказал таксист. «Ты женщина умная, самостоятельная, по тебе сразу видно, так что командовать собой никому не позволяй. Однако какой настырный этот мужик! За нами едет!» «Точно?» — Мария едва сумела скрыть страх. «Точно! Я номер машины запомнил». Мария осторожно повернулась и, стараясь тоже запомнить номер, нерешительно спросила. «А нельзя ли от него как-нибудь оторваться?» «Можно! Для такой женщины, как ты, все можно!» — обрадовался таксист и свернул в ближайший переулок. Таксист, хоть и был болтлив не в меру, оказался мастером своего дела, так что в приемную главного редактора Мария вошла за 2 минуты до назначенного времени и громко поздоровалась. Однако секретарша не ответила на приветствие и даже не подняла головы на звук открывшейся двери. Мария прекрасно знала, что Марианна делает это нарочно, чтобы показать автору, кто тут главный. Раньше она приняла бы такое хамство безропотно, сейчас же села на стул, отодвинув его с таким грохотом, что секретарша не могла не отреагировать. «Вы кто?» — спросила она, подняв, наконец, глаза. «Вы прекрасно знаете», — отчеканила Мария. «Вы звонили мне и напоминали о встрече, и вот я здесь вовремя и жду». Она сама не ожидала от себя такого ответа. Но раз уж вырвалась, то теперь было интересно понаблюдать за секретаршей. «Ах, вы Рыбникова, я вас не узнала в таком виде», протянула Марианна и окинула Марию с ног до головы таким взглядом, что та невольно поежилась и поняла, что ей эту стерву никогда не переиграть, но стремиться к этому надо. «Не узнали?» — она подняла красивые темные брови. «А в издательстве считают, что у вас прекрасная память на лица». Марианна покраснела от злости и открыла уже рот, чтобы продолжить словесную перепалку, но тут в приемную вошла Ляля Кукушкина. «Мария Владимировна!» — искренне обрадовалась она. «Как здорово вы поменяли внешний вид! Вам идет!» Мария понимала, что Ляля, разумеется, ей льстит, пусть и немного, но все равно было приятно. Между тем Кукушкина спросила, когда же выйдет интервью, данное репортеру из газеты «Утреннего какао». «Не знаю такой газеты», — нахмурилась Мария, вспомнив наставление Надежды. «Я позвонила по тому телефону, что вы дали, но мне никто не ответил. Потом еще раз позвонила, и снова ничего. А целый день названивать мне некогда. Я, знаете ли, работаю, и секретарем пока не обзавелась». При этом она посмотрела на Марианну таким взглядом, что было ясно, такой секретарь ей даром не нужен. «Странно», — пробормотала Ляля и ушла, оставив Марианне документы. Мария посмотрела на часы и осведомилась, можно ли ей зайти в кабинет. «Вячеслав Сергеевич занят». Марианна снова не подняла головы, стало бы, взялась за старое. «Ждите». Мария отсела от нее подальше и набрала сообщение Надежде, где рассказала про фальшивого таксиста, который оказался тем самым типом, который и убил рыжеволосую женщину вчера в кафе. Он-то понятия не имел, что она его запомнила и узнала. Хотел посадить ее в машину и увезти куда-нибудь, а там убить. Но, к счастью, все обошлось. Пока. Она даже запомнила номер его дорогой машины. И сам весь такой из себя крутой, одет с иголочки. И виски благородно седые. Только на самом деле никаким благородством там и не пахнет. Мария спрятала телефон и, осознав, что прошло уже полчаса от назначенной встречи, спросила: «Долго мне еще ждать?» «Сколько нужно?» — последовал ответ. Мария посидела еще минуты три, прикидывая свои возможности. Затем решительно встала и направилась к двери. «Куда вы?» — Марианна выглянула из-за компьютера. «Передайте Вячеславу Сергеевичу», — отчеканила Мария, «что если я ему нужна, то пускай является навстречу вовремя. Он, конечно, чрезвычайно занятой человек, но и я тоже. Он прекрасно понимает, что нужно ценить время». «Не передаст ведь», — подумала Мария, с треском закрывая за собой дверь приемной. «Наверняка скажет, что я вообще не приходила. С этой заразы станется». Но потом вспомнила, что можно призвать в свидетели Лялю Кукушкину, и успокоилась. Когда Мария повесила трубку, Надежда Николаевна даже не поняла, что подруга обиделась, поскольку мысли были заняты другим, а именно аксолотлями. Очень ее удивила утренняя новость. Вот, казалось бы, кому нужны эти аксолотли? Не зря профессор, которому их везли, находится в полном недоумении. И ведь не какая-нибудь шпана отобрала чемоданчик с личинками. Тут были задействованы значительные силы. Точно не за личинками они охотились. Это и ежу понятно. Стало быть, ошиблись и не на ту машину напали. А почему ошиблись? «Да потому что Машка перепутала время операции. Вот они и опоздали». Тут же Надежда сама себя остановила. «Не зарывайся, мол, у тебя нет никаких доказательств, одни только предположения». «А вот этим мы сейчас и займемся», — сказала она вслух и отправилась к своему знакомому, большому специалисту по компьютерам, с которым в свое время ее познакомил соседский мальчишка Димка. «Идти к Бобу?» а так звали компьютерного гения, с пустыми руками было бесполезно. Сначала следовало посетить кондитерский магазин. Затарившись сладким, Надежда Николаевна подошла к мрачному шестиэтажному кирпичному дому, обошла его с торца и остановилась перед ржавой железной дверью, над которой была укреплена камера, а непосредственно на двери — кнопка звонка. Надежда помнила, что кодовым звонком для входа является «Полет валькирий», знаменитая тема из оперы Рихарда Вагнера «Валькирия», и попыталась изобразить эту мелодию, нажимая пальцем на звонок. Динамик кашлянул, и из него донесся недовольный голос. «У тебя что, совсем слуха нет? И вообще, кого там черти принесли? Меня нет дома, и еще долго не будет». «А если это доставка орехового печенья, пастилы и шоколада?» — вкрадчиво проговорила Надежда Николаевна, зная, что против такого соблазнительного перечня здешний обитатель не устоит. И не ошиблась. Замок негромко щелкнул, и железная дверь открылась. За ней находилась ведущая глубоко вниз узкая лестница, тоже железная. Спустившись, Надежда оказалась в большом подвале, заставленном всевозможной электроникой, серверами, компьютерами и другими устройствами, названия и назначения которых были ей неизвестны. В прошлом она работала в научном институте и была неплохим инженером, но с тех пор техника шагнула далеко вперед. В центре подвала, уставившись в огромный монитор, сидел молодой человек в несвежей черной футболке необъятного размера и потертых джинсовых шортах. Причем сидел не в обычном кресле, в которое бы попросту не поместил свою обширную филейную часть, а в огромном, компьютерном, изготовленном по спецзаказу. Кроме того, молодой человек был очень неопрятным. Длинные сальные волосы прядями свисали на плечи, а жидкая клочковатая бородка дополняла колоритный облик. Как уже говорилось, с Бобом Надежду Николаевну познакомил сосед Димка и взял с нее страшную клятву, что она ни за что не проговорится об этом знакомстве его матери. И Надежда очень его понимала. Мало ли что Боб гений. Все равно допустить, чтобы сыночек хоть в чем-то на него походил, никак нельзя. Потихоньку у Надежды с Бобом установились вполне доверительные отношения. Она могла приходить к нему уже одна, только нужно было принести как можно больше сладкого. «Привет, Боб!» — поздоровалась Надежда Николаевна с подземным жителем. «Ты что, вообще никогда отсюда не выходишь? И даже футболку не меняешь?» Боб оторвался от монитора и взглянул на Надежду. «Вот и неправда. Я ее меняю раз в месяц. Как раз завтра собираюсь надеть новую». «Раз в месяц? Не слишком редко. Она же грязная». «Да она же черная. Грязь на ней не видна». Боб смотрел на Надежду в полном удивлении. «Ну, знаешь ли». Больше сказать тут было нечего. Боб пригляделся к Надежде Николаевне и расплылся в улыбке. «А, это вы! Вы тетя Димона! То-то я слышу вроде голос знакомый. Это ведь вы мне как-то приносили пирог с домашним черносмородиновым вареньем?» «Вообще-то с абрикосами», — улыбнулась Надежда. «Только я Димону не тетя, а соседка». «А, ну здрасте. Принесли еще пирога». «Пирога сегодня нет». Лицо Боба вытянулось, но Надежда Николаевна поспешила добавить. «Пирога нет, но есть ореховое печенье, пастила и шоколад». «А шоколад какой? С орехами?» «С дроблёным фундуком», — отчиталась она. «Ну ничего, годится, давайте». Боб решительно потянулся к ее сумке. «Нет», — Надежда спрятала сумку за спину. «Ты же знаешь правила. Сначала работа, потом гонорар». «Ну ладно, справедливо. Но хоть немножко дайте авансом, а то у меня по утрам голова плохо работает». «По утрам?» — Надежда Николаевна взглянула на часы. «Да вообще-то уже далеко не утро». «У кого как? Просто у нас с вами разные часовые пояса», — отмахнулся Боб. «Ладно, так и быть». Надежда отдала Бобу небольшой пакет печенья и плитку шоколада. «Так чего вам нужно? Какая работа?» — спросил он, забросив несколько печенек в рот. «Ты не слышал о странном ограблении на Пулковском шоссе? Там неизвестные остановили машину, усыпили водителя и пассажиров и похитили груз, который те перевозили». «Я такой ерундой не интересуюсь. А вас-то что заинтересовало?» «Ты еще не дослушал, какой груз был похищен». «Небось, деньги». «А вот и не угадал». «Ну тогда кокс или другая какая-нибудь дурь». «Опять мимо». «Ну не хочу я играть что, где, когда», — возмутился Боб. «У меня, между прочим, заказ срочный, а я тут с вами время теряю». «Не бесплатно», — подумала Надежда Николаевна, но вслух сказала другое. Они похитили чемоданчик, в котором находились личинки каких-то редких дальневосточных созданий, то ли насекомых, то ли земноводных. «Да? И зачем они кому-то понадобились? Если бы я знала». «Короче, что вы хотите узнать?» «Все, что можно. На шоссе ведь, наверное, есть камеры видеонаблюдения. Можно к ним подключиться?» «Может, есть, а может, нет. Сейчас посмотрим». Боб склонился к клавиатуре, застучал по ней пальцами и через несколько минут спросил. «В каком месте это произошло?» «На Пулковском шоссе, сразу после выезда из аэропорта». «Все не так просто. На тех камерах, которые я нашел, ничего похожего нет. Наверное, грабители специально выбрали слепую зону». «Так что, ничего не выйдет?» «Я не сказал, что не выйдет. Это будет немного сложнее». Он снова застучал по клавиатуре и, наконец, издал победный вопль. «Есть! Я нашел какого-то парнишку, который запускал поблизости от этого места квадрокоптер. Коптер простенький, дешевый, но камера имеется. Я к ней сумел подключиться. Вот, смотрите. Похоже, это именно то, что вас интересует». Надежда Николаевна подсела к компьютеру и уставилась на экран. Изображение на нем было мутное и неразборчивое. Боб что-то проворчал, еще немного поработал, и она с трудом разглядела участок шоссе и три мутных прямоугольника, в которых при достаточном воображении можно было опознать три машины, стоящие на обочине. Две машины заблокировали третью. Из одной вышла неясная фигура, подошла к заблокированному автомобилю и наклонилась к окну. Затем выпрямилась, при этом что-то держала в руках, но разглядеть, что именно, было невозможно. «Лучше не получается», — вздохнул Боб. «Я и так дошел до предела разрешения камеры». «Да, плохо видно», — заметила Надежда и по наитию спросила. А можно узнать точное время, когда сделана эта запись?» «Это можно». Боб опять поколдовал над компьютером, и в нижнем углу экрана появились цифры, дата и время. 10:09, протянула Надежда Николаевна и пробормотала вполголоса. 9:10 или 10:09? Да нет, тут точно видно, 10:09. Да, точно. Больше, извините, ничего из этой записи выжать не могу. Да нет, ты мне и так очень помог. Тогда как насчет гонорара? Это само собой. И Надежда отдала Бобу пакеты из кондитерского магазина. «Ну что ж», — подумала она, сердечно распрощавшись с молодым человеком, «мои предположения оказались верными. Не на 100%, но все же. Операция была назначена на 9:10, а Машка сказала, что на 10:09, поэтому пострадали ни в чем не повинные аксолотли. Интересно, что с ними случилось? Хотя сейчас это уже неважно». Она проверила телефон, нашла сообщение от этой растелёпы Машки и забеспокоилась уже основательно, поскольку придумать про похищение подруга ну никак не могла. «Ты жива там?» — написала Надежда Николаевна. «Пока да», — последовал скорбный ответ. И Надежда велела подруге ехать к ней, потому что разговор предстоял серьезный и долгий, и рассиживать в кафе у всех на виду теперь было небезопасно.